Глава 12. Время. «Я предвижу», — зловеще начала Элис. Эдвард попытался пихнуть ее локтем под ребра, но она ловко увернулась. «Отлично», — прорычала она. «Эдвард заставил меня сделать это, но я действительно предвидела, что тебе было бы гораздо сложнее, если б я устроила сюрприз. Мы направлялись к машине после школы. Я не имела ни малейшего понятия, о чем она говорила». «А можно яснее?» – попросила я. «Не воспринимай все слишком остро и никаких истерик. Мне уже страшно. Что ж, у тебя, то есть у нас у всех, будет вечеринка по случаю выпускного. Ничего особенного, ну, ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться. Но я видела, что ты бы переживала, если бы я сделала эту вечеринку сюрпризом». Она, пританцовывая, отклонилась от Эдварда, когда тот потянулся, чтобы взъерошить ее волосы. И Эдвард сказал, что я должна буду рассказать тебе, но я обещаю, что не будет ничего особенного. Я тяжело вздохнула. Есть ли смысл спорить? Абсолютно никакого. Хорошо, Элис, я приду и обещаю, что мне будет ненавистна каждая минута вечеринки. Вот это настрой! Кстати, мне очень понравился твой подарок. Не стоило утруждаться. Элис, я не утруждалась. О, я знаю, но будешь... Я в панике напрягла мозг, пытаясь вспомнить, что ж такое я решила подарить ей на выпускной, что она могла увидеть. «Удивительно», – пробормотал Эдвард, – «как кто-то такой крошечный может так раздражать?» Элис рассмеялась. «Это талант!» «Разве вы не могли подождать еще несколько недель, прежде чем сказать мне об этом?» – спросила я недовольно. «Теперь я буду намного дольше переживать по этому поводу». Элис мрачно уставилась на меня. «Белла!» – произнесла она медленно. «Ты знаешь, какой сегодня день?» «Понедельник!» Она закатила глаза. «Да, понедельник! 4-е число!» Схватив меня за локоть, Элис развернула на полоборота и указала на большой желтый плакат на двери спортивного зала. Там четкими черными буквами была написана дата выпускного. «Ровно через неделю!» «Сегодня 4 июня? Вы уверены?» Они промолчали. Элис с грустью покачала головой, делая вид, что расстроена, а Эдвард приподнял брови. «Не может быть! Как это случилось?» Я попыталась мысленно отсчитать дни обратно, но так и не смогла выяснить, куда ушло время. Я чувствовала себя так, словно земля ушла у меня из-под ног. Недели стресса, переживаний каким-то образом в середине всей моей зацикленности на времени мое время исчезло. Время, отведенное мне для того, чтобы во всем разобраться, построить планы, просто растворилось. Мое время истекло. И я не была готова. Я не знала, как сделать это, как попрощаться с Чарли, Рене, с Джейкобом, с моим человеческим существованием. Я точно знала, чего я хотела, но внезапно мне стало ужасно страшно получить это. Теоретически я сильно, даже с нетерпением, желала обменять смертность на бессмертие. В конце концов, это была единственная возможность остаться с Эдвардом навсегда. К тому же оставался факт того, что на меня охотились известные и неизвестные нам враги. Мне не следовало рассиживаться без дела, беспомощной и восхитительно аппетитной, ожидая, пока кто-нибудь из этих врагов доберется до меня. Теоретически все было так понятно. На практике быть человеком – единственное, что я знала. Будущее по ту сторону казалось большой темной пропастью, которую я не могла познать, не прыгнув в нее. Простое осознание сегодняшней даты, которая была настолько очевидной, что, должно быть, я подсознательно вытесняла ее из своих мыслей, заставило меня воспринять течение срока, до которого я с нетерпением считала дни, как дату расстрела. Непонятно как, но я осознала, что Эдвард придерживает для меня открытую дверь машины. Элис болтает о чем-то на заднего сиденья, и дождь барабанит по ветровому стеклу. Казалось, что Эдвард понял, я лишь телом присутствовала здесь. Он не пытался вытащить меня из задумчивости, или, возможно, он пытался, но я не заметила. В конце концов, мы оказались у моего дома, где Эдвард проводил меня до дивана, уложил меня рядом с собой. Я уставилась в окно, в жидкую серую дымку, пытаясь выяснить, куда ушла моя решимость. Почему теперь я паниковала? Я знала срок, истекает. Почему же меня это пугало? Не знаю, сколько времени он позволил мне смотреть в окно в тишине. Но дождь уже растворялся в темноте, когда в конечном счете даже для него это стало уже чересчур. Он взял мое лицо в свои холодные руки, посмотрел своими золотистыми глазами в мои. «Может, соизволишь сказать, о чем ты думаешь, прежде чем я сойду с ума?» Что я могла сказать ему? Что я струсила? Подходящих слов никак не находилось. «У тебя губы побелели, Белла, говори же!» Я глубоко выдохнула. Как же долго я задерживала дыхание. «Дата застала меня врасплох», — прошептала я. «Вот и все». Он ждал. Его лицо выражало беспокойство и скептицизм. Я попыталась объяснить. «Я не уверена, что мне делать, что сказать Чарли, что сказать как?» Мой голос затих. «Это не из-за вечеринки?» Я нахмурилась. «Нет, но спасибо, что напомнил». Пока он пытался по моему лицу определить мои переживания, дождь становился громче. «Ты не готова», — прошептал он. «Я готова!» — немедленно по привычке солгала я. Он видел меня насквозь, поэтому я сделала глубокий вдох и выложила всю правду. «Я должна быть готова!» «Ты ничего не должна!» Я знала, называя причины, что в моих глазах сейчас отражается мой страх. «Виктория, Джейн, Каин, неважно, кто был в моей комнате!» «Тем больше причин, чтобы подождать!» «Это бессмысленно, Эдвард!» Он теснее прижал свои ладони к моему лицу и начал объяснять, взвешивая, обдумывая каждое слово. «Белла, ни один из нас не имел выбора. Ты видишь, что из этого получилось, особенно с Рене. Мы все боролись, пытаясь смириться с тем, что нам не подвластно. Это не должно случиться с тобой. У тебя будет выбор». «Я уже сделала свой выбор». «Но ты не должна проходить через это лишь потому, что над тобой нависла опасность. Мы решим все проблемы, и я позабочусь о тебе», — поклялся он, — «когда все это закончится, и ничто не будет принуждать тебя, когда ты сможешь присоединиться ко мне, если все еще будешь хотеть этого. Но не от страха. Никто тебя не заставит». «Карлайл обещал», — пробормотала я, противореча по привычке, — «после выпускного». «Не раньше, чем ты будешь готова», — уверенно сказал Эдвард. «И уж, конечно, не тогда, когда тебе угрожают». Я не ответила, не хотела спорить. Казалось, я не была уверена в своей правоте в этот момент. «Вот видишь», — поцеловал он меня в лоб, — «не о чем волноваться». Я выжила жалкий смешок. «Не о чем, только о грядущей гибели». «Поверь мне». «Я верю». Он все еще смотрел на мое лицо, ожидая, когда я расслаблюсь. «Могу я спросить тебя кое о чем?» — сказала я. «О чем угодно». Я колебалась, кусая губу, и задала совсем не тот вопрос, который беспокоил меня. «Что я дарю Элис на выпускной?» Он прыснул. «Ну, кажется, ты подаришь нам обоим билеты на концерт». «Точно!» — я испытала такое облегчение, что почти улыбнулась. «Концерт в Такоме! Я видела объявление в газете на прошлой неделе и подумала, что вам понравится, судя по тому, что ты хвалил тот диск». «Отличная идея, спасибо. Я надеюсь, что билеты еще не распроданы». «Я бы уже знала об этом». Я вздохнула. «Есть еще кое-что, о чем ты хотела меня спросить», — сказал он. Я нахмурилась. «Все-то ты знаешь. Я прекрасно читаю по твоему лицу. Много практиковался. Спрашивай». Я закрыла глаза, прижалась к Эдварду, пряча лицо у него на груди. «Ты не хочешь, чтобы я стала вампиром?» «Нет, не хочу», — сказал он мягко, ожидая продолжения. «Это не вопрос», — подсказал он. «Но я переживаю, почему ты не хочешь». «Переживаешь?» — он с удивлением произнес это. «Ты скажешь мне, почему? Всю правду, не боясь обидеть меня?» Минуту он задумался. «Если я отвечу на вопрос, ты объяснишь мне, почему ты его задала?» Я кивнула, все еще пряча лицо. Он сделал глубокий вдох, прежде чем ответить. «У тебя все могло бы быть гораздо лучше, Белл. Я знаю, что ты веришь в то, что у меня есть душа, но я сам совсем не убежден в этом. И рисковать твоей...» Он медленно покачал головой. «Для меня позволить тебе это, позволить стать тебе той, кем являюсь я, лишь бы не потерять тебя никогда, является самым эгоистичным поступком, который я только могу себе представить. Я хочу этого больше всего на свете для себя. Для тебя же я хочу гораздо большего. Поддаться своему эгоизму кажется преступлением. Это будет самая эгоистичная вещь, которую я когда-либо сделаю, даже если буду жить вечно. Если бы существовал какой-либо способ для меня стать человеком ради того, чтобы быть с тобой, и неважно, какова была бы цена, я бы заплатил ее. Я сидела неподвижно, переваривая сказанное. Эдвард думал, что ведет себя эгоистично. Я почувствовала, как улыбка появляется на моем лице. «Значит, ты не боишься, что ты не будешь любить меня так же сильно, когда я стану другой, когда я не буду мягкой, теплой, и мой запах изменится? Ты действительно хочешь быть со мной, независимо от того, какой я стану?» Он резко выдохнул. «Ты переживал из-за того, что ты мне разонравишься?» – возмутился он. Но прежде чем я смогла ответить ему, он рассмеялся. «Белла, для человека с довольно сильной интуицией ты иногда бываешь такая тупая». Я знала, что ему покажется это глупым, но я испытала облегчение. Если он действительно хотел быть со мной, я могла бы пройти через остальное как-нибудь. Слово «эгоист» вдруг показалось мне таким красивым. «Я не думаю, что ты представляешь, насколько легче мне станет, Белла», — сказал он с ноткой юмора в голосе, — «когда мне не придется концентрировать все свое внимание на то, чтобы не убить тебя. Конечно, будут вещи, о которых я буду скучать, например, это». Он посмотрел в мои глаза, погладил мою щеку, я почувствовала, как кровь прилила, чтобы подрумянить мою кожу. Он нежно засмеялся. «И звук твоего сердца», — продолжил он серьезно, но все еще слегка улыбаясь. «Это самый замечательный звук в моем мире. Мой слух настолько настроен на него, что готов поклясться, смогу различить его, даже находясь в километрах от тебя. Но все это не имеет значения». «Вот это», — сказал он, беря мое лицо в свои руки, — «ты, вот что я хочу оставить. Ты всегда будешь моей, Беллой. Просто ты станешь немного долговечней». Я вздохнула, позволил своим глазам закрыться от удовольствия, замирая в его руках. «А теперь ты ответишь на мой вопрос, всю правду, не боясь обидеть меня?» — спросил он. «Конечно», — сразу ответила я, широко открывая глаза от удивления. «Что он хочет узнать?» Он медленно проговорил. «Ты не хочешь стать моей женой?» Мое сердце остановилось, затем бешено застучалось. Холодный пот выступил на спине, а руки превратились в ледышки. Он ждал, наблюдая за моей реакцией. «Это не вопрос», — в итоге прошептала я. Он посмотрел вниз, его ресницы отбрасывали тень на скулы, убрал руки с моего лица, взял меня за ледяную руку, говоря, он перебирал мои пальцы. «Я переживаю по поводу того, почему ты так чувствуешь». Я попыталась сглотнуть. «Это тоже не вопрос», — прошептала я. «Пожалуйста, Белла, правду?» — одними губами спросила я. «Конечно, я смирюсь со всем, что бы ни было». Я глубоко вздохнула. «Ты будешь смеяться». Он пораженно уставился на меня. «Смеяться? Не могу представить себе этого». «Вот увидишь», — пробормотала я, затем вздохнула. От досады мое лицо превратилось из белого в красное. «Ну хорошо, я уверена, что тебе это покажется шуткой, но это действительно так стыдно!» призналась я и вновь спрятала свое лицо у него на груди. Возникла короткая пауза. «Не понимаю». Откинула голову назад. Я сердито посмотрела на него. Смущение заставило меня зло наброситься на него. «Я не такая девушка, Эдвард, не та, которая выходит замуж сразу после окончания средней школы, как какая-то деревенщина из маленького городишки, залетевшая от своего бойфренда. Что подумают люди? Ты осознаешь, какой на дворе век? Люди не женятся просто в 18 лет. Умные, ответственные, зрелые люди так не делают. Я не мечтала об этом, я не такая». Запал прошел, я замолчала. Эдвард с нетерпением видел и обдумывал мой ответ. «Это все?» — в конце концов спросил он. Я заморгала. Разве это недостаточно? То есть ты не жаждешь бессмертия больше, чем меня? А потом, хоть и предполагалось, что именно у него сказанное мной вызовет смех, истерика случилась со мной. «Эдвард!» – вздохнула я между приступами смеха. «Вообще-то я всегда думала, что ты намного умнее меня». Он прижал меня к себе, я чувствовала, что он смеется вместе со мной. «Эдвард», — сказала я, с небольшим усилием пытаясь говорить более четко, — «вечность без тебя бессмысленна. Я бы не пожелала ни одного дня без тебя». «Мне полегчало», — сказал он. «Все же это ничего не меняет». «Ну хорошо, разберемся во всем. Я, правда, понимаю тебя, но мне было бы очень приятно, если бы ты попыталась понять меня».